Глава первая. Как я раньше жила без собаки. «Почему ты собак любишь, когда у тебя есть я?» осталось. Даже маленькие щеночки меня не умиляли. Словно бетонная стена окружила мозг, душу и что там еще она может окружать. Вот так и жила. Но однажды муж Эдик заявил: «Хочу собаку!» И в нашей семье появился Куба. Куба появился, а стена пропала. Остался только вопрос с тремя восклицательными знаками. Как я раньше жила без собаки?